Пролог. «Как ты стала такой?» — спросил демон. Ангел с досадой дернула плечами. «Не помню». «Почему?» Казалось, ангел не знает ответа. Она молчала. «Вам что, стирают память?» — догадался демон. Ангел вздохнула. «Это называется забвением». Демон нахмурился. «Ты что же, недовольна этим?» «Нет». Демон вздрогнул, его глаза загорелись, и во внезапном порыве он шагнул вперед, протягивая руку. «Я могу помочь. Помочь вспомнить».